Глава 9. Мирабелла. Прохожу в комнату мимо Марчелло, и в нос ударяет его терпкий мужской запах. То ли одеколон, то ли просто гель для душа и натуральный аромат мужского тела, но я уже несколько раз обращала на него внимание. И он влечет меня к Марчелло все больше. Оказаться в его комнате — уже настоящее испытание. И все-таки я постоянно вспоминаю слова старшего брата. Если сумею подыгрывать, то, возможно, будущий муж не станет возражать против некоторых моих прихотей. Хотя я по-прежнему не готова выходить за Марчелло без боя, запланированный мной разговор покажет, с кем я имею дело. Не предполагал, что ты войдешь ко мне добровольно. Думал, придется затаскивать силой. Марчелло скрещивает руки на груди, натягивая бицепсами рукава белой рубашки. Заметив мой взгляд, он ухмыляется уголком рта. Я пришла поговорить и только. Господи Иисусе, пытаешься быть вежливой, чтобы добиться своего, но этот человек все предельно усложняет. Не могу представить, о чем ты собралась говорить. Марчелло указывает на кровать. Садись, мол. Черт, двусмысленный жест. Я не трогаюсь с места, и он, пожав плечами, садится сам. Вальяжно откидывается, опершись на руки. Похоже, ему совершенно безразлично, что я нарушаю его личное пространство. Ну, тогда рассказывай, зачем пришла? Несколько секунд уходит, чтобы задавить в себе гордость. Да, я по натуре человек гордый, а с годами все меньше люблю одалживаться, тем более, что на мои редкие просьбы в основном отвечают отказом. Слышала, ты надрал кое-кому задницу на занятии по владению оружием. Его лицо преображает задиристая улыбка. А ты как думала? Глаза-то как блестят. Всего и надо было, чтобы подержать в руках оружие. Пока вы, парни, дрались на ножах, нас отправили прямиком в 50-е. Между его бровей залегает вопросительная морщинка. Сегодня пробежались по учебной программе. И оказывается, в этом семестре мы будем обучаться планированию и проведению вечеринок, а также осваивать вопросы воспитания детей и всяческой поддержки супруга, вернувшегося домой после выполнения основной задачи — управления миром. Марчелло смеется. А я невольно сжимаю кулаки. Вот такая чушь, и это вовсе не смешно. Когда мне разрешили поступить в академию, я ожидала совсем другого. И ты держала себя в руках? Даже не подняла мятеж? Знаешь, я удивлен. Господи, неужели он так хорошо меня знает? Пусть не докопался до самых глубин и никогда не докопается. Все равно эта мысль вызывает у меня злость. Воткнула наушники и слушала музыку, пока преподаватель бубнила свое, иначе точно взбунтовалась бы. Он снова смеется и отчего-то становится мне ближе. Наверное, нелегко будет сдать зачет, если понятия не имеешь, о чем целый семестр рассказывал препод. Не собираюсь я ничего сдавать. Что мне там скажут? Мол, картошка недоварена или слишком откровенное платье вызывает у гостей мужа излишнее внимание? Это все полная ерунда. Так чего ж ты тогда хочешь? Бросает он на меня изучающий взгляд. Ну да, Марчелло напоминает мне моего отца. Или любого другого главу семьи, которых я имею честь знать. Один в один. Я хочу заключить сделку. Ну вот и сказала. Теперь отступать поздно. Заинтриговала. Он выпрямляется, и в его глазах загорается любопытство. Что за сделка? Ты учишь меня тем приемам, что преподают на занятиях по боевой подготовке. А я в долгу не останусь. Его взгляд пробегает по моей фигуре, и я чувствую, как напрягаются подлые соски. Невольно испытываю потребность плотно сжать бедра. Речь не о сексе, добавляю я, и Марчелло хмурится. Тогда о чем же? Проклятые мужчины. Хоть кто-нибудь из них видит в нас другие достоинства, помимо пары сисек и задницы. Я буду соответствовать. Он снисходительно кивает, словно я его прислуга. Продолжай. Я всегда готова сразиться за свою правду, но надо беречь силы. Тебе не нравится, что я пытаюсь бороться против нашего будущего союза? Если научишь меня навыкам владения оружием, я не стану каждый раз спорить. И при других не буду высказываться. Марчелло долго молчит, не сводя с меня глаз. Черт, что за пронзительный взгляд. Будто хочет проникнуть в мой мозг, узнать, о чем я на самом деле думаю. Как, по-твоему, я раздобуду нож и пистолет? Оружие Смит держит под замком. Плюс каждый шкафчик на сигнализации, насколько мне известно. Не сомневаюсь, ты что-нибудь придумаешь. Он улыбается. Похоже, сам изучал этот вопрос еще до того, как я предложила сделку. В кампусе мы стрельбой заниматься не сможем. Наверняка нас услышат. Я делаю шажок вперед, с одной стороны испытывая отчаяние, с другой понимая, что Марчелло почти сдался. Почему бы нам не уйти в лес? Туда, где проходила вечеринка? Или еще дальше? Кроме того, мы ведь не каждый раз будем стрелять. Я хочу понять, как обращаться с пистолетом, как быстро его выхватить, снимать с предохранителя и использовать в качестве оружия без стрельбы. Ты можешь меня многому научить, даже не тратя патронов. Марчелло задумчиво потирает ладонью щеку, шурша чуть отросшей бородкой. «А ты, значит, взамен предлагаешь покорность? Не станешь доставлять проблем? Не будешь выказывать неуважение?» Он вопросительно выгибает бровь. Упоминание о покорности заставляет меня ощетиниться. Однако я наступаю своей песне на горло. Почти добилась желаемого. Да, все верно. Погружаюсь в размышления. Для него подобные уроки пустяк. А вдруг он захочет выйти из сделки, чисто технически не исполнив свою часть? Еще ты должен пообещать, что не отправишь меня домой к отцу. Мне нужно окончить академию. Скажи. Зачем тебе так сдались навыки обращения с оружием? Ты же выйдешь за одного из самых могущественных людей в стране. Он снова меня изучает. Понятно, что вопрос задан не из чистого любопытства. Хочу быть способной сама себя защитить. Защитить себя? Может, и меня тоже? Поднимает брови Марчелло. Ты ведь не будешь со мной круглые сутки? Твоя жена — лакомая цель. Я не добавляю, что намерена доказать семье свою ценность, подобно любому из мужчин. Женам положена постоянная защита. Наш дом тоже будет охраняться. При вас тоже была охрана, когда убили твоего отца. Не всегда события идут, как планируется. Я выдерживаю его взгляд, ожидая ответа. И Марчелло медленно качает головой. Ты просишь от меня многого, а взамен предлагаешь слишком мало. Надо бы подсластить. Он опять рассматривает мое тело. Я не буду с тобой спать. Но это до поры до времени. Мы смотрим друг другу в глаза, прощупываем почву. Я молчу. Если заговорю первый, проиграю. Проходит целая вечность, и, наконец, Марчелло кивает. «Ладно, договорились. Но при одном условии. Меня охватывает радостное возбуждение. Что за условия?» «Ты даришь мне поцелуй. Сделку же надо скрепить, согласна?» Я тяжело выдыхаю. «Дело не в том, что мне не нравится идея поцеловаться с Марчелло. Причина в другом. Я опасаюсь утратить над собой контроль. Впрочем, цену за его согласие я плачу не самую высокую. Никто ведь не обещал бросить попытки уклониться от брака. А внешнюю покладистость и уважение на людях я как-нибудь переживу. «Ладно», — пожимаю плечами я. Не успеваю закрыть рот, как Марчелло встает с кровати, берет меня за запястье и притягивает к себе. Наши тела касаются друг друга, и я запрокидываю голову, пытаясь заглянуть ему в глаза. Его губы медленно приближаются к моим, так изудящим от нетерпения. Первый контакт оказывается нежнее, чем я ожидала. Но затем Марчелло запускает руку в мои волосы, и поцелуй становится более энергичным. Мужской язык проталкивается ко мне в рот, но вместо ощущения вторжения я испытываю сильнейшую вспышку жара между ног. Наши языки сражаются кто кого, и я уступаю. Он тянет меня за волосы, и из моего горла вырывается тихий стон. Легкая боль еще больше разжигает желание, и я скольжу руками по его телу, поглаживая твердые грудные мышцы, широкие плечи и ежик на макушке. Руки Марчелло перемещаются мне за спину, мнут ягодицы, сжимают их. Он стонет, и мой клитор отзывается на его стон легким трепетом. Марчелло запускает руку мне под юбку и нежно проводит пальцем по влажным трусикам. Надо его остановить. Однако я еще никогда в жизни не хотела мужчину так сильно, как сейчас. Вероятно, то, чем мы занимаемся, плохо. Вот только сейчас я не могу сообразить, почему. Знаю одно — это наверняка многое усложнит. Но в мозгу осталась единственная мысль. «Сделай со мной что-нибудь еще». Он рычит, почувствовав, как намокает мое нижнее белье, а я тону в его крепких объятиях, отдаюсь уже без оглядки. И вдруг Марчелло прерывает поцелуй, отступает на шаг и садится на край кровати. «Иди сюда». Его приказ не оставляет никакой возможности ослушаться. К своему удивлению, я не пытаюсь сопротивляться, что обычно происходит, когда мной командуют. В каком-то трансе я подчиняюсь. Теперь он просовывает мне под юбку обе руки и медленно стягивает трусики, которые затем падают сверху на туфли. Не дожидаясь просьбы, я сбрасываю их на пол. На лице Марчелло появляется удовлетворенное выражение. Я радуюсь. Доставила ему удовольствие. Господи, совсем потеряла над собой контроль. Не успеваю сосредоточиться на этом соображении, как он говорит. Теперь покажи киску. Задрав на мне юбку, смотрит между ног. Его ноздри раздуваются, он наклоняется все ниже, пока его нос не оказывается в месте, где сходятся бедра. Глубоко вдыхает, и я едва не кончаю. «В тебе все прекрасно?» «Впрочем, я так и предполагал, ангел». Отпустив подол юбочки, он проводит пальцем по моей влажной щели, задерживаясь на клиторе. Марчелло продолжает ласки, и я вцепляюсь в его плечи, а потом поднимает мою ногу и ставит ступнёй себе на бедро, раскрывая меня еще больше. Его пальцы по-прежнему играют с моим взбухшим бутоном, обводят по кругу вход, однако внутрь не проникают, заставляя изнывать от желания. Дальше, дальше. Тяжело дыша, опускаю глаза вниз, однако за юбкой не вижу, что он делает. Но так почему-то получается даже более эротично. Марчелло изучает меня. Не следит за своими движениями, зато наблюдает за моей реакцией. Его темные глаза остекленели, словно он принял хорошую дозу наркотика. Однако я-то знаю, тут не наркотический кайф, а чистое вожделение. Эта мысль заводит больше, чем я могла представить. Он снова проводит кончиками пальцев по клитору, ласкает преддверие, и я еще крепче сжимаю его плечи. «Да, да, пожалуйста». Глаза Марчелло загораются. Ведь я вынуждена умолять, но мне так хочется ощутить его внутри, хотя бы палец. Желание терзает меня, точно дикий зверь, стремящийся вырваться из клетки. Для будущей жены все что угодно. Я не успеваю разозлиться на жену, потому что в меня входит сначала один, а потом сразу два пальца. «Боже мой, как у тебя там узко! Представляю, как ты сожмешь мой член, моя сладкая!» Марчелло то входит в меня, то полностью выходит наружу, а его большой палец тем временем продолжает играть с клитором, и я получаю двойное наслаждение. Уже через несколько секунд мои ноги превращаются в трясущееся желе, а руки судорожно впиваются в плечи партнера. Комнату заполняет звук нашего тяжелого дыхания и аромат моей обильной любовной смазки. Перед тем, как невольно закрыть глаза, вижу на лице Марчелло удовлетворенную усмешку. Слегка согнув палец, он касается точки G. И тут я взрываюсь. Кончаю на его пальце, рефлекторно вздрагивая бедрами. О, мать твою, как хорошо, как... Оргазм погружает меня в непередаваемое блаженство, омывающее каждую частичку моего существа. Прихожу в себя не сразу, а, открыв глаза, обнаруживаю, что сижу верхом на Марчелло, примостившемся на самом краю кровати. Его твердый, приподнимающий ткань штанов член упирается снизу в мое естество. Проходит еще несколько секунд, и я осознаю, какую ошибку совершила. Меня охватывает горячее желание сбежать отсюда подальше, однако я заставляю себя сохранить невозмутимость. Зачем Марчелло думать, что преимущество теперь на его стороне? Спокойно слезаю с него, подбираю валяющиеся на полу трусики и натягиваю их с максимально возможным достоинством. Ну, то есть... Если вообще можно говорить о достоинстве, после того, как парень, которого вроде как ненавидишь, поимел тебя пальцем в обеденный перерыв. Марчелло встает с кровати и, обняв меня за талию, притягивает к себе. «Не желаешь вернуть должок?» Он поправляет в штанах свою тугую палку и намекает взглядом, что мне неплохо бы опуститься перед ним на колени. «Тебе пора бы кое-что понять насчет меня». Улыбаюсь я. Говорю сладким, даже сладострастным голоском, проводя рукой по груди Марчелло и по его галстуку, пока не добираюсь до торчащего члена. Захватываю его через ткань брюк и сильно сжимаю. «Что именно, моя сладкая?» — хрипло говорит он и тяжело сглатывает. «Ни перед одним мужчиной я на колени не встану». Отпускаю его, круто разворачиваюсь и, дав возможность полюбоваться моей попкой, выхожу из комнаты.